Глава 12. Страх убивает волю, страх убивает разум, а иногда страх просто убивает. И сегодня был первый раз с момента перерождения, когда я испытал настоящий страх. Удар, простой подзатыльник стальной перчаткой, разрушил десяток меридианов рядом с убежищем, рядом с истоком и хранилищем души. Мне было совершенно наплевать на все происходящее вокруг, какие-то крики, ругань. Я даже не обращал внимания на состояние остального тела. Все силы, все знания я употребил для одного и через несколько часов сумел стабилизировать чакру души. Прана непрерывным потоком полилась по меридианам, наполняя средоточие, и я, наконец, смог позволить себе открыть глаза. Темно, словно и не открывал. «Пульс растет. Клиент приходит в себя», — услышал я женский, странно искаженный голос. «Отлично. Как только стабилизируется и выйдет на бодрствующие показатели», — ответил ей мужчина, но я тут же обломал ему все планы. «Не знаю уж, что именно они хотели, но, прости, сердечко, придется потерпеть. Тело в медитацию сна, мозг думать». «Пульс падает. Опасно низкие показатели», — тут же выкрикнула женщина, и даже сквозь искажающий барьер я услышал панические нотки. 0,2 адреналина, быстро!» — скомандовал мужчина, и я почувствовал, как в вену входит игла. Работали не особенно бережно, зато быстро. Сердце, помимо моей воли, начало бухать, и победитель в борьбе за контроль над телом стал неочевиден. «Пульс нестабильный», — отчиталась женщина с хорошо слышимыми паническими нотками в голосе. «Это провал. До пробуждения транспортировку клиента запрещаю. Понятно вам?» — рявкнул мужчина и услышал в ответ несколько глухих мычаний. «Отлично. Значит, я в небольшой комнате, в которую набилась целая толпа народа. Успокоиться. Судя по ощущениям, я совершенно голый, на груди несколько прилепленных на пластырь датчиков. На запястьях и лодыжках достаточно жесткие крепления, кажется, из кожи. Замуровали демоны. Хорошо, хоть на голове я никаких датчиков не ощущаю. Скорее всего, в походном состоянии или на перевалочном пункте у похитителей просто не нашлось ЭЭГ. Иначе все мое притворство быстро раскусили бы по умственной активности. Другое дело, что на этом хорошие новости заканчиваются, и единственное, что я реально могу сделать, не привлекая внимания санитаров, ждать и тянуть время в надежде, что нас ищут. Административный корпус Суворовского училища. «У вас была одна задача! Одна!» — не выдержав, проорал Мирослав, стукнув по столу кулаком и непроизвольно влив в это движение силу, так что толстое дерево жалобно скрипнуло и с треском раскололось. Несколько секунд генерал приходил в себя, подчиненные же просто молчали, склонив головы. Каждый знал, за такой провал этой самой головы и лишиться можно. Не на гражданке, на задании. «Расслабились, как в отпуске себя почувствовали», — продолжил Мирослав, отдышавшись и взяв себя в руки. «Василий, что с группами наблюдения и контроля?» «После взятия объекта под наше владение группы были расформированы», — глухо проговорил Строганов, не распрямляя спины. «Мы оставили только одного наблюдателя, контролировавшего перемещение Иванова с безопасного расстояния». «Расформированы?» — чуть дрогнувшим голосом спросил Мирослав. «Значит, как из кустов наблюдать за тем, как его 10 мутузят, нормально? Как у карцера сидеть? Или с поступления вели, а тут расформировали?» «Так точно. Согласно нашим расчетам текущего состава оперативного взвода, штаба наблюдения и разведки должно было хватить для нейтрализации любой угрозы», — проговорил, не распрямляя спины, Василий. Напоминать о том, что сам генерал такой план подписал и утвердил, было сейчас смертельно опасно. «И чем же ваш штаб в это время занимался? Проверял домашние задания? Готовился к лекциям?» — с насмешкой спросил Мирослав, окончательно беря себя в руки. «Расслабились. Что с наблюдателем? Жив? Нет? Жаль. Надо было его показательно расстрелять в назидание остальным. Что выяснили?» «Группа, скорее всего, с несколькими информаторами, действующими изнутри училища, начала работать в момент возвращения объекта на территорию училища. Мы нашли место, где они перенастроили камеры и око наблюдателей, сузив углы обзора». Тут же начала отчитываться Мария, расстелив на столе подготовленную карту. «Вот здесь собиралось штурмовое звено, устроили себе берлогу с замаскированным входом. Время начала операции через 5-7 часов после появления в газетах вашей совместной фотографии с Ивановым». «Почему привязка к этому факту?» — спросил Мирослав, уже успокоившись и собравшись. «Способ проникновения, устранения наблюдателя, штурма. Они действовали неоптимально, явно торопились», — ответил Василий. «Тело только ветвями прикрыли. Мы его почти сразу нашли». «Вот как! Цель похищения?» — поинтересовался генерал. «Выкуп, личная месть роду, шантаж», — перечислила варианты Мария. «Мы не уверены на 100%, никаких требований пока не поступало». «И не поступит, по крайней мере, пока», — сказал Мирослав, в задумчивости постучав пальцем по треснувшей столешнице. «Поисковые отряды в воздух, ищеек, все, что может пригодиться, берите из части. Вася, если с ним что-то случится, я понимаю ваше сиятельство». Сглотнув вставший поперек горла ком, ответил Строганов. «Моя личная ответственность». «Хорошо». Генерал махнул рукой, отпуская подчиненных, а затем достал из кармана цилиндр коммуникатора. Звонить не хотелось совершенно, но сегодня случай был особый. «Свяжите меня с Долгоруким. Естественно, старшим». Пригороды Петрограда. Заброшенный район портовых складов. «Опять?» — вздрогнув, спросил мужчина, когда я в очередной раз повысил и тут же понизил пульс. «Да что с ним такое происходит?» «Нужно эвакуироваться», — одернул его другой. «Если ищейки засекут наше присутствие в этом районе, придется туго. Уйти без потерь не сможем». «Так сделайте так, чтобы не засекли. Пока пациент нестабилен, транспортировку я запрещаю. Или вы своей головой отвечать будете?» — рявкнул первый, явно нервничая. «Можно снизить тепловой след, распределить бойцов по территории, притворимся бомжами. Благо, их тут полно», — предложил третий голос. «Если снизим концентрацию в одном месте, ищейки на нас вряд ли внимание обратят». «Дельно. Все вон. Оставить у клиента только сестру и врача. Остальных в дозор. В две смены», — приказал мужчина, и количество аур в комнате тут же уменьшилось. «Что с другими?» «Пробовали сопротивляться, но их быстро убедили сидеть тихо», — ответил второй мужчина. «Может, их устранить? Лишние хлопоты?» «Нет. Если клиент очнется, они нам еще пригодятся». «Эмоциональная связь иногда куда полезнее прямых пыток», — ответил первый. «Док, мы на вас рассчитываем». «Сделаю все возможное, однако с таким оборудованием», — проговорил врач. «Значит, делайте невозможное. Время мы выиграем, но больше ничем помочь не могу», — сказал руководитель, и через минуту в одном помещении со мной остались только доктор и медсестра. Конечно, плотная повязка на голове существенно мешала обзору, но ауры я мог видеть даже через стены, хоть и слабо. Сейчас основной сложностью было начать действовать, одновременно сохраняя нужный пульс, а для этого контролируя тело. Судя по всему, время у меня еще было — так что я решил построить стратегию освобождения на простом факторе усталости. Это я тут лежу, отдыхаю, а мои противники на ногах, и давно. Сколько времени прошло с момента моего похищения? Час? Два? Скорее всего, в училище наше исчезновение уже заметили, может, даже собрали поисковые отряды и связались с жандармерией. Но если все, как сказал старший, нас тут просто не найдут. А значит, придется выбираться самостоятельно. «Да что же это такое?» — жалобно простонала медсестра, когда я в очередной раз создал иллюзию нитевидного пульса. Тело опять получило дозу чужого адреналина, после чего и женщина, и врач устало сели прямо на пол рядом с кушеткой. По моим расчетам, сейчас было около 4-5 утра. Собачья смена. Патруль только что заходил, а значит, у меня полчаса свободного времени. Главное не ошибиться. Выдернуть себе большой палец, чтобы освободиться от оков, да еще одной рукой почти невозможно. К счастью, у меня было другое средство — пробойник. Было очень сложно контролировать целенаправленный выход энергии, но я справился. Переместил точку от костяшки к запястью по центрам пересечения меридиан и срезал браслет на правой руке. Теперь важно было не разбудить надсмотрщиков раньше времени. Медленно, стараясь не шуметь и даже не дышать, я освободил вторую руку, а затем сел на кушетке. Не отстегивая ног, снял повязку и тут же в глаза ударил свет, не слишком яркий, но достаточный, чтобы растеряться. Пульс подскочил помимо моей воли, прибор пискнул. Молодая и потому более выносливая медсестра тут же встрепенулась, вскакивая, но больше ничего сделать не успела. Схватив ее обеими руками за горло, я пережал артерию и центры пересечения меридиан, отправляя ее в забытье. Девушка еще несколько секунд скребла пальцами по моим рукам, но не проронила ни звука. Особенно пришлось потрудиться, чтобы аккуратно подтащить ее тело к койке и положить. Да и с маской противогазом повезло. Он не закрывал шею, иначе я бы до болевых точек не добрался. Отстегнуть ноги и повторить процедуру усыпления с доктором удалось куда проще, благо он оказался до предела вымотан и даже не проснулся. Теперь же стояла проблема в том, что я совершенно голый. Из одежды доктора мне подходили по размеру только ботинки. К счастью, вся группа одевалась в черную униформу, и девушка была не исключением. Лет на 5 меня старше, она не обладала какой-то выдающейся фигурой, хотя жопа у нее была мое почтение. А вот грудь маловато, типичная уральская низкожопка. Так что штаны мне оказались чуть широки, и если бы не высокие ботинки, голени остались бы не прикрыты. Особенно повезло с тем, что они все носили маски. Раздев медсестру, я как мог разместил ее на кровати, заковал на все браслеты, последний заменив ремнем, на глаза повязку и только потом приступил к переклеиванию датчиков. Для того, чтобы сделать это между ударов сердца, пришлось буквально лечь на медсестру сверху, но никакого возбуждения от этого я не почувствовал. Прикрыв ее тело простыней, я, наконец, переоделся и, натянув противогаз, сел у двери, прижав голову к коленям. Вовремя. Едва все было готово, как в дверях появился патрульный, заглянувший в комнату и скользнувший по почти неизменившейся картине взглядом. «Дрыхнут. А нам еще служить!» — зло буркнул мужчина, а затем нажал что-то на бронежилете. «Прием! Второй пост, все спокойно, даже слишком. Докторов разбудить?» «Понял, следуй дальше. Везет с собакам». Выругавшись, мужчина развернулся и зашагал дальше вглубь коридора, я же с трудом сумел сдержать вдох облегчения. Краем глаза я увидел, что, в отличие от врачей, он был хорошо вооружен, и сомневаюсь, что я сумел бы справиться с профессиональным военным без должной подготовки или фактора неожиданности. Что дальше? У меня снова есть полчаса времени. Но сидеть здесь бесперспективно. Нужно как-то двигаться дальше. Благо, у меня для этого все есть. И маскировка, и зрение аур, и, главное, голова на плечах. Нет только плана, но тут придется импровизировать от обстановки. И в первую очередь работать с людьми. Осторожно выбравшись из комнаты, я огляделся и двинулся к первому посту. Стоящий спиной ко мне мужчина лениво мониторил коридоры, даже не притрагиваясь к висящему на шее автомату. Противогаз был сдвинут на шею, и охранник раскуривал папиросу, прикрывая огонек зажигалки ладонью. «Ну чего там?» — устало спросил он, повернувшись, когда у меня под ботинком хрустнул камушек. А в следующее мгновение я уже ловил обмякшее тело. Повезло, что руки противника в этот момент были заняты. Повезло, что он сам ослепил себя яркой вспышкой зажигалки у самого лица. Повезло, что я был готов, а он нет. Удар пришелся ровно в висок. Что-то хрустнуло, и я почувствовал, что переборщил. Кажется, инстинктивно активировал пробойник. Потому как силы в кулаках у меня еще не было, чтобы пробить череп, но сейчас это было уже неважно. По голове охранника текла, пульсируя кровь, и я наскоро избавил противника от автомата. Присел, проверяя органы управления. Подогнал приклад под свой рост и длину рук. Кажется, никого больше не спугнул. С облегчением выдохнув, снял с похитителя бронежилет вместе с разгрузкой и рацией, прошел рукой по подсумкам, проверяя, как воткнуты магазины. А то будет очень забавно, если во время перестрелки я буду обратной стороной втыкать. Нет. Выглянул наружу. Кажется, мы в каком-то районе складов. Небо заволокло тучами, но поднимающееся из-за горизонта солнце давало достаточно света, чтобы ориентироваться. И все равно я, не жалея, жег прану, лишь бы видеть перемещение противников. Сквозь пол и потолок ветхого здания, склада, это давалось с трудом, но я сумел различить счетверенное пятно на первом этаже. Логичнее всего было бросить всех товарищей и выбираться самому. Они не цели, и похитителям ни к чему. Вот только и отпускать их вряд ли будут, скорее наоборот. Прикончат, как только поймут, что заложники бесполезны. Это первый минус. Второй. Я не знаю, насколько далеко расположены патрули друг от друга. От одного мне удалось уйти, второго прикончить из-за фактора неожиданности. Но что, если они зайдут с разных сторон и зажмут в клещи? Из такого в одиночку не выберешься. Тем более у тарана и вепря должно быть достаточно практики в стрельбе. В крайнем случае, они нас и щитами прикроют, если повезет. Собравшись с мыслями, я двинулся вслед за патрульным, стараясь избегать ненужного противостояния. Проблема была только в том, что захватчики грамотно распределились по территории, и у меня просто не было шанса проскользнуть мимо них на перекрестках и выходах на лестницу. Так еще по ауре не определить, лицом к тебе стоит человек или спиной. Рискнем. Придется. Накачав свое тело праной, я медленно, не торопясь, спустился по лестнице прямо перед очередным охранником, устало прислонившимся к стене. Его взгляд был чуть затуманен, но мужчине хватило мгновения, чтобы сосредоточиться. При этом не на маске противогазе, а чуть ниже. «У тебя тут что-то...» Первым сказал я, указывая на разгрузку противника. Тот инстинктивно опустил взгляд, и я успел перехватить ствольную коробку автомата левой рукой, а правой со всей силы врезал ему по переносице. С пробойником. Противник хрюкнул и осел. Я огляделся, пытаясь понять, сумел ли сохранить тишину. Несколько аур в зоне видимости дернулось, но вроде приближаться к нам не спешили. «Ладно, пойдем прогуляемся», — перекинув руку бойца через шею и прикрываясь им, сказал я. До контейнера с ребятами было два поворота и около полусотни метров. Если все обойдется, я сделаю все, что нужно за минуту. Может, даже быстрее. Если только не обошлось. Рация защелкала, но я не услышал голоса, зато увидел, как сразу несколько аур дернулось. Патрули изменили свои маршруты и ринулись на третий этаж. Охранники сменили позы. Черт побери! Может, я наушника не заметил, или они получали информацию иным способом? Но больше скрываться не было никакого смысла. «У меня раненый!» — выкрикнул я, выбираясь в коридор с камеры пленных. Мне навстречу тут же подался один из двух охранников, поднятых по тревоге, но второй заметил несоответствие и начал поднимать автомат. Больше ждать смысла не было, так что, прикрываясь своей ношей, я вскинул ствол и выпустил очередь в упор в подбежавшего. Пули с глухим чавканьем вошли в бронежилет, и противник рухнул. Второй охранник тут же открыл огонь на поражение. Но я укрылся за его товарищем и бил из-за двойного бронежилета, в то время как стражнику деться было некуда. На открытом пространстве из коридора с одной дверью не сбежать. Все было кончено в считанные секунды. И только потом я понял, что магазин давно пуст. Сбросив с себя тело охранника, я перезарядил автомат и подбежал к двери, за которой сидели четверо. Закрыто. Времени искать ключи не осталось, так что я просто со всей силы ударил прикладом автомата по дверной ручке. Выдержало? Немедля ударил еще раз, но теперь уже пробойником. Костяшка, защищенная эффектом резонанса, легко пробила тонкую железную пластину, а вот остальным пришлось непросто. Кажется, я только что сломал себе руку. «Дебил малолетний!» — простонал я, ругая себя, но сокрушаться времени не было, тем более что дверь мне удалось выбить. На полу, привязанные спина к спине, сидели мои товарищи с завязанными глазами и кляпами. Таран пытался порвать веревки, отчаянно мыча, но у него ничего не выходило. «Тихо!» — гаркнул я и, вовремя сообразив, стянул с себя противогаз. «Успокойся, свои! Будешь дергаться, веревки вместе с тобой порежу!» Все понявший Таран тут же угомонился. Я в одно движение срезал путы с товарища, перейдя на следующего. «Спасибо», — поблагодарил старшекурсник, выплюнув кляп и растирая руки. «Перетянули, уроды!» «Автомат держать сможешь?» — спросил я, кивнув в сторону тел. «Почему сам не освободился? Резонансом?» «В смысле почему?» — даже опешил Таран, уже поднявший с трупа оружие. «Не знаю, как у тебя, но я пока могу только плоскостные силовые создавать. Прессом прибить всех остальных — да, а вот руки при этом освободить — вряд ли. А ты?» «Неважно», — отмахнулся я, срезав веревки с остальных. Леха и Макс были в обморочном состоянии. Похоже, действительно, веревки затянули слишком сильно. Кровообращение оказалось нарушено, и прошло несколько секунд, прежде чем я сумел привести их в порядок. Одной левой. И совсем не потому, что это было удобно. «Вяпарь, подъем!» — хлестнул я его по лицу и тут же посторонился, потому как бугай рванул вперед, не слишком соображая, что происходит. «В норме?» «Так, подъем. Нам еще отсюда выбираться надо. Берите оружие, снимайте с убитых бронежилеты. Таран, вепрь, прикрывайте щитами». «Принял», — усмехнувшись, проговорил бывший староста третьего курса и, выдохнув, выстрелил в лицо начавшему приходить в себя охраннику. Макса тут же скрутило и вырвало прямо на пол. Лехе тоже от вида размазанной головы было, мягко говоря, не по себе, и даже вепрь побледнел. Я же воспринял это как должное. Все мы умрем и переродимся. Повезет, если человек вел праведную или, по крайней мере, достойную жизнь. А вот если он был казнокрадом, в Египте пополнится популяция навозных жуков, которые всю жизнь копят и катают перед собой свое сокровище, вот только это просто куча дерьма. Надо выбираться. Мы где-то на складах. Придется бежать в одну сторону, не останавливаясь. Тогда точно куда-нибудь выйдем, — сказал я, помогая подняться Максу. — Леха, бери автомат. Из меня сейчас стрелок не очень. — Таран, прикрываешь. Вепрь, беги вперед и поддерживай щит перед собой. — Все, больше ничего не требуется. Пошли. «Стоять!» — крикнул кто-то из охраны, стоило нам высунуться из комнаты. Загрохотали очереди. Но пули словно рикошетили от воздуха, уходя в потолок и стены. Таран, пока идущий впереди, держал невидимый для обычного взгляда щит под большим углом, увеличивая его пулестойкость. «Туда!» — скомандовал я, оценив количество аур в коридорах. «Справа, за углом один. Дальше чисто. Бегом!» «Отпусти, я сам могу», — пробормотал постепенно приходящий в себя Макс, и я с удовольствием бросил товарища. Вепрь вместе с Лехой выскочили наружу. Тут же загремели и быстро стихли очереди. Грохнул одинокий выстрел, и я увидел, как тело вепря падает, обезглавленное. Отшатнувшийся обратно в помещение, Шебутнов, чье лицо и верхняя часть туловища были в крови, ошарашенно вытирал глаза. Макса снова скрючило, и пришлось отбирать у товарища автомат. Жать на спуск средним пальцем не худшее, что может быть. Тем более, в отличие от остальных, я мог стрелять, даже не выглядывая из-за угла, просто по отсвету ауры. Очередь ушла куда-то в сторону противника, и тот спрятался за угол, позволяя высунуться мне чуть больше. Стены у здания хоть и не были картонными, но пробивались на вылет. Вот только в этот раз мы напоролись на противника, удерживающего щит, а сзади нас уже подпирали новые враги. «Выходим! Да брось ты его!» — скомандовал я, увидев, что Леха пытается поднять тело вепря. «За ним жандармерия придет, если мы выберемся». «Двигаем! Щит скоро кончится!» — крикнул таран, прикрывающий нас от стрельбы сразу трех врагов. «Быстрее!» «Куда быстрее? Враг тоже не дурак и держался так, что я не мог его гарантированно пристрелить. Да и щит на нем говорил о многом. Если остальные обычные солдаты, этот командир группы. И что с ним делать без гранатомета? По крайней мере, я не позволял ему выстрелить в ответ или убрать щит, постоянно беспокоя огнем. «Леха! Да Леха, блин, очнись! Магазин мне смени!» — толкнув товарища, попросил я. «Или лучше дай другой. Готов? Держи. На выход!» Я старался не кричать, но из товарищей только таран оставался более-менее в сознательном состоянии. Двух других вело. Бросив тело вепря, мы сумели перебежать между зданиями, но не скрыться от наседающих противников. За нами бежало сразу семеро. Трое держались прямо позади, не отпуская, еще четверо пытались взять в клещи. Если бы я не видел, что происходит с помощью подпитанного праной третьего глаза, им бы это удалось. Но стоило им только дернуться в нашу сторону, как я накрыл обходящую группу шквальным огнем, за несколько секунд опорожнив магазин и, кажется, задев почти всех. Противники отпрянули, спрятались за угол, а потом и вовсе отстали. А через несколько минут мы выскочили на оживленный проспект. Усадьба Суворовых, пригород Петрограда. Утро. «Как рука?» — спросил Мирослав, когда меня перевязали и доставили к его кабинету. Стоило нам появиться на проезжей части, остановить первую попавшуюся машину, как спустя минуту на нас буквально спикировал штурмовой шлюп Суворовых. Мы заранее сложили оружие и подняли руки, но закованные в резонансные доспехи бойцы даже не обратили на это внимания. А еще через несколько минут полета нас высадили в военной части при усадьбе Суворовых. Тут нас с товарищами разделили, отмыли и даже предложили поесть, хотя силы остались только у меня, да и то пришлось организм уговаривать. «Все в норме, переломов нет». «За неделю заживет, а учебу я могу продолжать прямо сейчас», — сказал я, глядя прямо в глаза Мирославу. «Там один из наших остался. Боря. Не знаю, как по фамилии. Без головы». «Да, тело уже нашли, как и многих других», — чуть помолчав, проговорил Мирослав. «Ты узнал кого-то из нападавших?» «Нет, их было человек 10-15. Командир, врач и девушка лет 25. Оружие и броню я снял с одного из охранников, Мужчина около 35, — проговорил я, собираясь с мыслями. «Все в порядке. Можешь не перечислять», — успокаивающе похлопал меня по здоровой руке Мирослав. «Теперь все уже закончилось. Ты в безопасности. Если хочешь, можем отложить твою учебу на следующий год. Все окружающие поймут». «Если узнают о похищении», — кивнул я и снова посмотрел в глаза Мирославу. «Но это ведь будет вредно для рода». «Тут ты прав», — хмыкнул генерал. «Вы все делали верно. Упрекнуть вас не в чем. А с водителями, которые вас видели, уже поговорили. Так что широкой огласки этот случай получить не должен». «А что с нападавшими?» — спросил я. «Кого-то удалось захватить?» «Живыми?» «К сожалению, нет», — покачал головой Суворов-старший. «Ладно, отдыхай. Как наберешься сил, вернешься к учебе. Зачеты все нужные получишь автоматом, как и допуск к инициации. Твоих показателей хватит». «Погоди секунду, дедушка», — проговорил я. «Может, ситуация и не слишком удачная, но вряд ли в ближайшее время Мирослав согласится на что-то подобное, ведь сейчас он чувствует себя обязанным. Могу я попросить об одолжении?» «Говори», — нахмурившись, посмотрел на меня Мирослав. «Я хотел бы, чтобы у моих был шанс получить нормальные кристаллы при инициации», — проговорил я, и генерал чуть помедлив кивнул. «И еще кое-что. Оружие, которым я убил ведьму. Не хотелось бы остаться против твари, которой я даже ничего сделать не могу, безоружным». «Мы усилили охрану Академии, так что ты в полной безопасности», — ответил, поморщившись, Мирослав. «Но я подумаю, что можно сделать». Уральская республика, столица. Перед президентом на коленях стояли трое — старик, женщина и мужчина. Те, кому он должен был доверять. Считал, что мог доверить самое сложное и опасное задание, и они его подвели. Да, операция проводилась в спешке, да, в пути возникли непредвиденные сложности, но так провалить — легкое дело. «У вас нет и не может быть оправданий», — проговорил президент, и стоявшие перед ним склонили головы еще ниже, стараясь не смотреть на зажатый в руке правителя пистолет. И не обращать внимания на трупы еще двоих, лежащих рядом. Выстрел, и последний из оперативной группы рухнул с пробитой головой. И никакой щит не спас от выпущенной в упор пули. Только стальная рука звякнула о бетонный пол. Последние двое сжались, про себя моля о защите всех мыслимых и немыслимых богов. «Скажите спасибо, что вы еще нужны. Если вы, профессор, не выдадите необходимый результат, никакие ваши прошлые заслуги не помогут, а ваша ассистентка станет учебным пособием для остальных. Ясно выражаюсь?» — проговорил президент новообразованной республики. «Постойте тут и подумайте о своих провалах». Выйдя наружу, Гавриил Демидов с тоской посмотрел на зеленый восход. Солнечные лучи искажались в столбе резонанса, поднимающегося над Тунгусской аномалией. Затем достал планшет и взглянул на недавнее фото. Пусть он видел его только мельком, в кровати и в инвалидном кресле, ошибки быть не могло. Со снимка на него смотрел довольный, сосредоточенный и разом повзрослевший на 5 лет цесаревич. Рано или поздно императрица увидит это фото, и тогда потребует сделать все, чтобы освободить из плена своего сына. Возможно, даже сдастся брату, и тогда всем их планам, всей борьбе и годами налаживаемой работе придет конец. Нет, она слишком важна. Ее способность и уникальный резонанс, переданный вместе с кровью императора. И тем страннее, что царствующий тиран до сих пор не обратил на этого мальчугана своего внимания. Пока этого не произошло, у них еще есть шанс».